Первое. Понятие о личности. Общие проблемы. Илинков Эвальд Васильевич. 18 февраля 1924 года, 21 марта 1979 года. Советский философ, доктор философских наук, профессор. Основные работы посвящены диалектической логике, истории философии, критике современной буржуазной философии, философским и методологическим проблемам психологии. Сочинение «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса», Москва, 1960 год. «Идеальное» в книге «Философская энциклопедия», том 2, Москва, 1966 год. «Об идолах и идеалах», Москва, 1968 год. «Диалектическая логика», «Очерки истории и теории», Москва, 1974 год. Э. В. Линков. «Что же такое личность?» Примечание. «С чего начинается личность?» Москва, 1979 год. Конец примечания. В мире довольно широко, и притом среди людей весьма образованных, бытует мнение, которое, если обрисовать его схематично, сводится примерно к следующему. Марксистское учение, блестяще оправдавшее себя там, где речь идет о событиях всемирно-исторического значения и масштаба, то есть о судьбах миллионов масс, классов, партий, народов и государств, короче говоря, о совокупной судьбе человеческого рода, ничего или почти ничего не дало и, более того, якобы не может дать для рационального уразумения внутреннего строя личности, индивидуальности, «я» этой своего рода малярной единицы исторического процесса. Наиболее отчетливо и последовательно такое представление выразилось в требовании дополнить марксизм некоторой особой, относительно автономной этической теорией, ставящей в центр своего внимания личность как таковую, интересы и счастье индивидуального «я», проблему свободы и достоинства личности и подобные этим сюжеты. А возможно ли вообще, в принципе, материалистически ориентированная психология? Если да, то она обязана прежде всего определить свой предмет, то есть объяснить, что же такое личность. Две логики, два подхода. Эпиграф. Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Карл Маркс. Человеческую личность при всей присущей ей неповторимости нельзя превращать в простой синоним чисто логической категории единичного вообще. В этом случае понятие «личность» обессмысливается в самой сути. Сущность каждого индивида, относящегося к данному роду, заключается, согласно логике мышления Карла Маркса, в той совершенно конкретной системе взаимодействующих между собою индивидов, которая только и делает каждого из них тем, что он есть. В данном случае это принадлежность к роду человеческому, понимаемому не как естественно-природная, биологически заданная немая связь, а как исторически возникшая и исторически же развивающаяся социальная система, то есть общественно-исторический организм, как расчлененное целое. Биологическая же связь, выражающаяся в тождестве морфологическо-физиологической организации особей вида Homo sapiens, составляет лишь предпосылку, хотя и абсолютно необходимую, и даже ближайшую, лишь условие человеческого, родового в человеке, но никак не сущность, не внутренние условия, не конкретную общность, не общность социально-человеческую, не общность личности и личностей. Нельзя раскрыть тайну стоимости на пути физико-химического исследования золотой монеты или бумажной ассигнации, ведь золото и бумага – лишь вещественный материал, в котором выражено нечто совершенно иное, принципиально другая сущность, абсолютно не похожая на него, хотя и не менее реальная. Конкретная действительность, а именно система, конкретно исторических взаимоотношений между людьми, опосредствованных вещами. Точно так же знание особенностей мозга человека не раскроет нам тайны его личности. Наличие медицински нормального мозга – это одна из материальных предпосылок, повторим это еще раз, личности, но никак не сама личность. Чтобы понять, что такое личность, надо исследовать организацию всей той совокупности человеческих отношений, конкретной человеческой индивидуальности ко всем другим таким же индивидуальностям, то есть динамический ансамбль людей, связанных взаимными узами, имеющими всегда и везде социально-исторический, а не естественно-природный характер. Тайна человеческой личности потому-то веками и оставалась для научного мышления тайной, что ее разгадку искали совсем не там, где эта личность существует реально. Страница 13. Совсем не в том пространстве, то в пространстве сердца, то в пространстве шишковидной железы, то вообще вне пространства, то в особом трансцендентальном пространстве, в особом бестелесном эфире духа. Страница 13. А она существовала и существует в пространстве вполне реальном, в том самом пространстве, где размещаются горы и реки, каменные топоры и синхрофазотроны, хижины и небоскребы, железные дороги и телефонные линии связи, где распространяются электромагнитные и акустические волны. Одним словом, имеется в виду пространство, где находятся все те вещи, по поводу которых и через которые тело человека связано с телом другого человека, как бы в одно тело, как сказал в свое время Б. Спиноза, в один ансамбль, как предпочитал говорить Карл Маркс, в одно культурно-историческое образование, как скажем мы сегодня, в тело, созданное не природой, а трудом людей, преобразующих эту природу в свое собственное неорганическое тело. Личность не только существует, но и впервые рождается именно как узелок, завязывающийся в сети взаимных отношений, которые возникают между индивидами в процессе коллективной деятельности, труда по поводу вещей, созданных и создаваемых трудом. И мозг, как орган, непосредственно реализующий личность, проявляет себя таковым лишь там, где он реально выполняет функцию управления ансамблем отношений человека к человеку, опосредствованных через созданные человеком для человека вещи, то есть там, где он превращается в орган отношений человека к человеку, или, другими словами, человека к самому себе. Внутри тела отдельного индивида реально существует не личность, а лишь ее односторонняя, абстрактная проекция на экран биологии, осуществляемая динамикой нервных процессов. И то, что в обиходе и в мнимо-материалистической традиции называют личностью или душой, не есть личность в подлинно-материалистическом смысле, а лишь ее однобокое и не всегда адекватное самочувствие, ее самосознание, ее сомнение, ее мнение о самой себе, а не она сама как таковая. Так рождается личность. Эпиграф. Предмет как бытие для человека, как предметное бытие человека, есть в то же время наличное бытие человека для другого человека, его человеческое отношение к другому человеку, общественное отношение человека к человеку. Карл Маркс. В 1844 году, говоря о будущей материалистической психологии, о науке, которая в то время еще не была создана, Карл Маркс писал, что именно история промышленности и сложившееся предметное бытие промышленности является раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией, и что такая психология, для которой эта книга, то есть как раз чувственно наиболее осязательная, наиболее доступная часть истории закрыта, не может стать действительно содержательной и реальной наукой. Примечание Маркс Энгельс, сочинение, том 42, страница 123. Конец примечания. Первыми и по существу, и по времени, являются те непосредственные формы общения, которые завязываются между индивидами в актах коллективного труда, совместно осуществляемых операций по изготовлению нужной вещи. Это последнее и выступает в данном случае как опосредствующее звено между двумя изготавливающими ее или хотя бы совместно пользующимися ею индивидами. Таким образом, человеческое отношение всегда предполагает с одной стороны созданную человеком для человека вещь, а с другой стороны другого человека, который относится по-человечески к этой вещи, а через нее к другому человеку. И человеческая индивидуальность существует лишь там, где оно, органическое тело человека, находится в особом социальном отношении к самому себе, опосредствованном через отношение к другому такому же телу с помощью искусственно созданного органа внешней вещи, с помощью орудия общения. Только внутри такой состоящей из трех тел системы и оказывается возможным проявление уникальной и загадочной способности человека относиться к самому себе как к некоему другому, то есть возникновение личности, специфически человеческой индивидуальности. Там, где такой системы из трех тел нет, есть лишь биологическая индивидуальность, есть лишь естественно-природная предпосылка рождения человеческой индивидуальности, но ни в коем случае не она сама, как таковая. Предоставленный самому себе, организм ребенка так и остался бы чисто биологическим организмом, животным. Человеческое же развитие протекает как процесс вытеснения органически встроенных в биологию функций, поскольку они еще сохранились принципиально иными функциями, способами жизнедеятельности, совокупность которых встроена в морфологию и физиологию коллективного тела рода. Биологически, анатомически и физиологически, структурно и функционально, передние конечности человека вовсе не устроены так, чтобы они могли держать ложку или карандаш, застегивать пуговицы или перебирать клавиши рояля. Заранее, морфологически, они для этого не предназначены. И именно потому они способны принять на себя исполнение любого вида, способа работы. Свобода от какого бы то ни было заранее встроенного в их морфологию способа функционирования и составляет их морфологическое преимущество, благодаря которому передние конечности новорожденного и могут быть развиты в органы человеческой деятельности, могут превратиться в человеческие руки. По мере того, как органы тела индивида превращаются в органы человеческой жизнедеятельности, возникает и сама личность как индивидуальная совокупность человечески функциональных органов. В этом смысле процесс возникновения личности выступает как процесс преобразования биологически заданного материала силами социальной действительности, существующей до, вне и совершенно независимо от этого материала. Иногда этот процесс называют социализацией личности. На наш взгляд, это название неудачно, потому что уже предполагает, будто личность как-то существует и до ее социализации. На деле же социализируется не личность, а естественно-природное тело новорожденного, которому еще лишь предстоит превратиться в личность в процессе этой социализации, то есть личность еще должна возникнуть. И акт ее рождения не совпадает ни по времени, ни по существу с актом рождения человеческого тела, с днем физического появления человека на свет. Поскольку тело младенца с первых минут включено в совокупность человеческих отношений, потенциально он уже личность, потенциально, но не актуально. Личностью, социальной единицей, субъектом, носителем социально-человеческой деятельности ребенок станет лишь там и тогда, когда сам начнет совершать деятельность, на первых порах с помощью взрослого, а затем и без него. Отсюда ясно, что материалистический подход к психической деятельности состоит в понимании того, что она определяется в своем течении не структурой мозга, а системой социальных отношений человека к человеку, опосредствованных через созданные и создаваемые человеком для человека вещи внешнего мира. Это и дает нам право настаивать на тезисе, согласно которому в теле индивида выполняет себя, реализует себя, осуществляет себя личность как принципиально отличное от его тела и мозга социальное образование, сущность, а именно совокупность, ансамбль реальных, чувственно-предметных, через вещи осуществляемых отношений данного индивида к другому индивиду, к другим индивидам. Самочувствие, самосознание и реальная личность. Эпиграф: «Не понимая дел, нельзя понять и людей, иначе как внешне». Владимир Ильич Ленин. В описанном выше процессе реального взаимодействия индивидов и возникает то самое отношение к самому себе, которое еще Декартом и Фихте было выявлено в качестве самой первой, самой общей и самой характерной черты личности, души, я. То самое отношение к самому себе, которое с их точки зрения принципиально невозможно в качестве материального отношения, в качестве отношения материального тела, а возможно только в виде отношения идеального, бестелесного. Но почему же оно невозможно как материальное отношение? Да только потому, что это отношение с самого начала рассматривается ими исключительно как психическое состояние отдельного «я», как акт сознания самого себя, совершающийся внутри этого отдельного «я», как акт интроспекции. Личность, человеческая индивидуальность, очевиднейшим образом наделенная способностью самочувствия и не менее бесспорной способностью совершать акты самонаблюдения, наблюдения над самим собой, над своими собственными поступками и словами, это ведь не спекулятивная выдумка Декарта или Фихте, а факт. Другой вопрос, почему этот факт имеет место, почему личность существует? Ответ Декарта – потому что мыслит. Ответ Фихте и Гегеля – потому что обладает самосознанием. Это уже не факт, а его теоретическая интерпретация. Как раз против нее, а не против самого факта, обязана выступить материалистически ориентированная наука. Она уже обязана и дать ответ на вопрос, почему и как, возможно, пространственно организованное тело, обладающее самочувствием и самосознанием, отношением к самому себе. Судить о человеческой форме, отношении к самому себе, по фактам, открывающимся исключительно в актах самонаблюдения, самоотчета о своих собственных состояниях, было бы по меньшей мере неосмотрительно. Ведь сочувствие, а тем более его выраженное в словах самосознание, бывает весьма неадекватным. Реальная личность человека вовсе не совпадает с тем, что человек о самом себе говорит и думает, с самомнением личности, с ее осознанным самочувствием, с ее вербальным самоотчетом, даже самым искренним. Реальная личность нередко вынуждена бывает убеждаться в том, что на самом деле она совсем не такова, какой сама себя мнила, что именно в составе, в структуре ее таились такие неодолимые для нее самой силы, о наличии которых она до поры до времени и не подозревала. И таились они именно в составе личности, а никак не в ее самосознании, не в составе ее представления о самой себе. Разве не в этом суть драмы Родиона Раскольникова? В связи с этим возникает вопрос, требующий материалистического ответа. В каком виде и где таились эти неведомые герою силы, беспощадно развивающие его прежнее самосознание, представляющие собой лишь трагическую иллюзию личности о самой себе? Где, в каком пространстве они прятались от самосознания и от самочувствия индивида, чтобы вдруг выступить перед ним в образе собственного поступка, неожиданного и непредвиденного для него самого и в виде его ужасных последствий? Несомненно, внутри личности, хотя и не внутри ее самосознания. В каком пространстве существует личность? Эпиграф. «Где я?» «Не тут», касается ладонью головы, и «не здесь», указывает на грудь. «А, понял, я в сумме моих отношений с друзьями и с врагами тоже, в совокупности моих отношений с другими людьми, «Вот где» из размышлений студента МГУ А. Суворова. Философ-материалист, понимающий телесность личности не столь узко, видящий ее прежде всего в совокупности, в ансамбле предметных, вещественно осязаемых отношений данного индивида к другому индивиду, к другим индивидам, будет искать разгадку структуры личности в пространстве вне органического тела индивида, и именно поэтому, как ни парадоксально, во внутреннем пространстве личности, в том самом пространстве, в котором сначала возникает человеческое отношение к другому индивиду, чтобы затем, вследствие взаимного характера этого отношения, превратиться в то самое отношение к самому себе, опосредствованное через отношение к другому, которое и составляет суть личностной, специфически человеческой природы индивида. Поскольку человек, пишет Карл Маркс, кавычки, родится без зеркала в руках и не фихтеанским философом «я есмь я», то человек сначала смотрится как зеркало в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой во всей его павловской телесности, со всеми особенностями его внешнего облика, со всеми случайностями цвета его волос и кожи, становится для него формой проявления рода человек. Кавычки закрыты. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 62. Нельзя научно исследовать личность, не имея четкого критерия для различения тех индивидуальных особенностей человека, которые характеризуют его как личность, от таких, может быть, даже кричащих и прежде всего бросающихся в глаза, которые ни малейшего отношения к его личности не имеют и могут быть заменены на обратные с такой же легкостью, как фасон пиджака или прическа. Индивидуальность, лишенная возможности проявлять себя в действительно важных, значимых не только для нее одной, а и для другого, для других, для всех действиях, поскольку формы таких действий заранее заданы ей, ритуализированы и охраняются всей мощью социальных механизмов, поневоле начинает искать выхода для себя в пустяках, в ничего не значащих для другого, для всех причудах, странностях. И чем меньше действительно индивидуального, заранее не заштампованного отношения к действительно серьезным, социально значимым вещам дозволяется ей проявлять, тем больше она хорохорится своей неповторимостью в пустяках, в ерунде, в курьезных особенностях, в словах, в одежде, в манерах, в мимике, призванных лишь скрыть и от других, и прежде всего от себя самой, отсутствие личности, индивидуальности, в главном, в решающем, в социально значимых параметрах. И наоборот, действительная личность обнаруживает себя тогда и там, где и когда индивид в своих действиях и продукте своих действий вдруг производит результат, всех других индивидов волнующий, всех других касающийся, всем другим близкий и понятный. Короче, всеобщий результат, всеобщий эффект. Платон или Эвклид, Ньютон или Спиноза, Бетховен или Наполеон, Робеспьер или Микеланджело, Чернышевский или Толстой – это личности, которых ни с кем другим не спутаешь, в которых сконцентрировано как в фокусе социально значимое, то есть значимое для других, дело их жизни, ломающие костные штампы, с которыми другие люди свыклись, несмотря на то, что эти штампы уже устарели, стали тесны для новых, исподволь созревающих отношений человека к человеку. Масштаб личности человека измеряется только масштабом тех реальных задач, в ходе решения которых она и возникает, и оформляется в своей определенности, и разворачивается в делах, волнующих и интересующих не только собственную персону, а и многих других людей. Чем шире круг этих людей, тем значительнее личность, а чем значительнее личность, тем больше у нее друзей и врагов, тем меньше равнодушных, для которых само ее существование безразлично, для которых она попросту не существует. Поэтому сила личности – это всегда индивидуально выраженная сила того коллектива, того ансамбля индивидов, который в ней идеально представлен, сила индивидуализированной всеобщности устремлений, потребностей, целей, ею руководящих. Это сила исторически накопившейся энергии множества индивидов, сконцентрированная в ней как в фокусе, и поэтому способная сломать сопротивление исторически изживших себя форм отношений человека к человеку, противодействие костных штампов, стереотипов мышления и действия, сковывающих инициативу и энергию людей. Неповторимость подлинной личности состоит именно в том, что она по-своему открывает нечто новое для всех, лучше других и полнее других, выражая суть всех других людей, своими делами раздвигая рамки наличных возможностей, открывая для всех то, чего они еще не знают, не умеют, не понимают. Ее неповторимость не в том, чтобы во что бы то ни стало выпячивать свою индивидуальную особенность, свою непохожесть на других, свою дурную индивидуальность, а в том и только в том, что впервые, создавая, открывая новое, всеобщее, она выступает как индивидуально выраженное всеобщее. Подлинная индивидуальность рождается всегда на переднем крае развития всеобщей культуры, в создании такого продукта, который становится достоянием всех, а потому и не умирает вместе со своим органическим телом.